Брэндон ничего не ответил. С собой у него был только небольшой саквояж, все, что понадобится для новой жизни. «Вот и ты», — сказал Винсент, — «ну, заходи». В тот день он так и не спросил, зачем Брэндон приехал и сколько времени собирается тут пробыть, и никогда не пытался выяснить, думает ли племянник вернуться в Лондон и как все это расценивают его родители. Винсент полагал, что со временем все устаканится, и постепенно так и произошло. День шел за днем, и ни разу два Дойла, дядя и племянник, не обменялись ни одним резким словом. Если честно, слов вообще было немного. Однажды Брэндон намекнул, что было бы неплохо ему сходить на танцы в соседнюю деревню. Винсент ответил, что это и в самом деле не дурная идея. Сам он был не слишком силен в танцах, но слышал, что это хорошая разрядка. Он направился к запрятанной в бельевом шкафу жестянке, в которой хранились деньги, и выдал Брэндону 40 фунтов, чтобы тот что-нибудь купил себе. С тех пор время от времени Брэндон стал прибегать к помощи заветной жестянки. Сначала он каждый раз спрашивал позволения у Винсента, но как-то тот сказал, что это их общие деньги, и Брэндон может свободно ими распоряжаться. Расходов было немало, и от случая к случаю Брэндон помогал по вечерам в баре, чтобы заработать дополнительно несколько фунтов в общую копилку. Винсент никогда не просил его об этом, но в то же время не протестовал и не запрещал подобных подработок. Брэндон только ухмылялся про себя и представлял, как прореагировали бы на это обитатели Солтхилла. Он ничуть не скучал по дому, и иногда даже начинал сомневаться, любит ли в самом деле своих домашних. А если нет, то, может, он какой-нибудь нравственный урод? Все книги, которые он читал, все фильмы, которые он смотрел, рассказывали о любви. К ней сводилось так или иначе все, о чем писали в газетах. Неужели он, Брэндон, совершенно не способен любить? Может, он какой-нибудь недочеловек? Наверное, чем-то подобным был и Винсент. Во всяком случае, он никогда никому не писал писем и не предпринимал попыток для более или менее тесного общения с другими людьми. Потому и предпочитал жить здесь, среди этих скал, каменистых дорог и бескрайних небес. «Все-таки это не совсем нормально», — подумал Брэндон. «Дожить до 22 лет и не получить поздравления ни от единой живой души». Если бы он сказал об этом Винсенту, тот посмотрел бы на него задумчиво и произнес бы что-нибудь вроде «в самом деле?». Он не сумел бы ни поздравить с праздником, ни предложить праздничный тост. Винсента не было дома. Вернуться он собирался к обеду. Сегодня они намеревались подкрепиться куском холодного бекона с помидорами. На гарнир картошка, потому что дневная еда без доброй порции горячей картошки представлялась Винсенту совершенно бессмысленной. Баранину они не ели никогда. И не из-за какого-нибудь чувства деликатности по отношению к животным, благодаря которым держалась вся их жизнь. Просто у них не было достаточно большой морозильной камеры, какие были у многих из их соседей. Те-то могли позволить себе закалывать по овце каждые несколько месяцев, а покупать мясо в магазине слишком дорого, когда продаешь овец за гораздо меньшую цену. И вдруг на горизонте показался фургончик почтальона Джонни Райордана. «Я тут везу для тебя целый ворох писем, Брэндон». «Похоже, скоро у тебя день рождения или что-нибудь в этом роде», — сказал Джонни весело. «Да», — Брэндон становился столь же немногословным, как и его дядя. «Так значит, я могу рассчитывать, что ты угостишь всех нас пинтой доброго Эля? Почему бы и нет?»